Армяне большеротая, с глазами просверленными прямо из черепа. Язык абхазцев вырывается из гортани, заросшей волосами. От образов Мандельштама пахнет старым, прелым, великодержавным шовинизмом, который, расточая похвалы Армении, хвалит ее экзотику, ее рабское прошлое, ибо о настоящем Мандельштам не написал ни одной строчки. Так путешествовать можно, сидя у себя в комнате и окружив себя гравюрами, старинными книгами и раритетами армянской старины. Можно с брезгливостью пройти мимо острот Мандельштама о Безыменском. В них неуемная злоба человека, не понимающего пролетарской литературы. Старый петербургский поэт-акмеист Мандельштам прошел мимо бурно цветущий и радостно строящий социализм Армении. Статья, что и говорить, живая и свежая. Ахматова права, что про нас никогда ничего другого не писали. В Армении отозвались на эту статью и печатно назвали Мандельштама дашнаком. Это означало, что путь в Армению закрыт. Но Мандельштам знал, уезжая, что вернуться ему не суждено. Он успел проститься со страной субботней, которую Арменией зовут. Странно устроены люди. Сейчас в Армении Мандельштама читают и любят. Его не случайно там напечатали. В 30-е годы под статьей в «Правде» согласились бы подписаться не только люди за столами, но толпы интеллигентов. Вся интеллигентская гуща. Мне хотелось бы понять, как происходит смена сознания от поколения к поколению. Каким образом отцы и дети умудряются вызвать такое отвращение во внуках, что те не сохраняют ничего из их убеждений, вкусов, мыслей. Случай с Мандельштамом – частность, но очень характерная для этой смены. Я пережила две резкие смены в своей жизни, и обе произошли неожиданно, и понять, как они происходили, невозможно. Старики и пятидесятилетние сейчас тоскуют по статьям, подобным той, что я привела. Сыновья занимаются самыми разными вопросами. От пьянства до чтения религиозных философов. Но никто, кроме тех, кто сидит за первоклассными столами, не слушает ни дедов, ни отцов. Они отбились от рук. Но еще неизвестно, какие беды принесут этой несчастной стране новое поколение. Тяга. Это было еще в незапамятные времена на Днепре, в дни Киевского карнавала, что Мандельштам рассказал мне про Ахматову. Она печатает стихи не в хронологическом порядке, а нарочно перетасовывает, чтобы скрыть, кому они обращены. Мандельштама смущало вольное обращение со стихами. Он себе такого не дозволял и в значительной степени сам находился под властью стихов. А сейчас какие-то мудрецы додумались до блестящего открытия, будто Ахматова идет прямым путем от Пушкина. Произнося такие вещи, доказательств не приводят. Это вроде комплимента, а в подоплеке несложное рассуждение – я понимаю Ахматову и понимаю Пушкина. Значит, Ахматова связана с Пушкиным. Она принадлежит 20 веку, он 19-му. Следовательно, связь преемственная. Если бы мы умели анализировать стихи, выяснилось бы, что между Ахматовой и Пушкиным нет ничего общего –